Глава пятая. Большую часть пути лейтенант Трент не отрывал глаз от дороги и казался поглощенным проблемами дорожного движения. А когда что-то спрашивал меня о Грейс, то делал это как бы между прочим, словно интересовался обычной, живой и здоровой девушкой из Вентворта. Я рассказала ему то немногое, что мне было известно о семье Хау. Как они, состоятельные жители Нью-Хэмптона, неожиданно были ввергнуты в нищету и бесчестие. Мистер Хау, председатель крупной страховой компании, спекулировал доверенными ему деньгами и обанкротился. Он предпочел покончить с собой, нежели пережить неизбежное разоблачение. У Грейс и Джерри остались только страховки на их образование и страховка жизни Грейс. «После смерти отца Грейс лежала в больнице с нервным заболеванием», — продолжала я, — «и пропустила целый семестр в Вентворте. Вернулась она из больницы совершенно другой». «Как другой? Что вы имеете в виду?» Она больше, чем раньше, интересовалась мужчинами. Ее тянуло к разного рода удовольствиям, как будто она поняла, что многое упустила, и отчаянно старалась наверстать упущенное. «А что это были за мужчины?» Я осторожно описала роман Грейс со Стивом Картерисом, ее обожание Роберта Хаднота и недавнюю переписку, кульминационным моментом которой стало вчерашнее появление рыжего моряка. Лейтенант осторожно подготавливал меня к предстоящему. «Ее тело в морге, мисс Ловеринг. В 2:15 состоится предварительное дознание». «Но в первую очередь мы с вашей помощью должны произвести опознание». Его серые глаза смотрели сочувственно, когда он помогал мне выйти из машины. «Мужайтесь, все скоро закончится». Мы вошли в здание морга. В нос ударил неприятный сладковатый запах. Кто-то сказал: «Одежда та же, что была на ней, когда ее нашли». На мгновение меня охватил панический ужас, но я сумела взять себя в руки. Передо мной на мраморном столе лежала девушка, в которой я сразу же узнала Грейс. Мертвая она выглядела так же, как когда-то в Нью-Хэмптоне. Мой взгляд скользнул по розовому атласному платью, мокрому и грязному. Я заметила и розовые атласные туфельки, и бриллиантовую брошку. Не было только моей пушистой шубки. На нее был наброшен ярко-красный непромокаемый плащ, по тону совсем не подходивший к платью. Ни у Грейс, ни у кого из моих знакомых девушек такого плаща не было. «Это Грейс Хау, не правда ли?» — осторожно спросил лейтенант. «Только не то пальто». Я кивнула, не в силах что-либо произнести. Трент взял меня за руку и вывел из комнаты. «Умница!» — похвалил он меня, когда мы сели в ожидавшую нас машину. «Сейчас можете ничего не говорить. Дознание еще впереди. Мне придется вас оставить. Необходимо сделать несколько телефонных звонков». Он подвел меня к единственному приличному отелю Грейвилла, где я просидела в одиночестве до половины второго. Потом вновь отвез меня в морг и провел по длинному коридору в большое помещение, где нас уже ждали. Я не сразу сообразила, что буду присутствовать на предварительном дознании. Кто-то встал и сообщил, что сегодня рано утром тело Грейс нашли два мальчика, игравших под мостом через реку, на окраине Грейвилла. Затем из сообщения патологоанатома, изобилующего латинскими терминами, я поняла, что Грейс была убита где-то между 2 и 5 часами утра и умерла примерно за полчаса до того, как ее тело было брошено в реку. Очевидно, что сама она не могла нанести себе такую травму ударом по затылку, как и прыгнуть с Грейвиллского моста. Поэтому самоубийство исключалось. Множество мелких ссадин и кровоподтеков на теле указывали на то, что Грейс оказалась жертвой наезда автомобиля. Однако травма головы не могла быть вызвана ударом о какую-либо часть машины. Потом наступила моя очередь. Коронер подозвал меня к своему столу и попросил формально подтвердить опознание. «Да», — заявила я, — «это моя соседка по комнате, Грейс Хау». После этого он задал мне ряд вопросов о Грейс. Были ли у нее враги? Кто был морской офицер? Вернули ли мне меховую шубку? Я старалась отвечать как можно точнее, а он продолжал спрашивать, сколько стоила эта шубка, сколько денег могло быть с собой у Грейс в сумочке, которую они так и не нашли. Думаю, он старался установить, не было ли мотивом преступления ограбления. Единственная ценная вещь, какая была на Грейс, это ее бриллиантовая брошка. Вероятно, она стоит больше, чем моя шубка. Коронер кивнул и поблагодарил меня. Я снова села рядом с лейтенантом Трентом. В конце концов, они пришли к выводу. Смерть от руки неизвестного или нескольких лиц. Дознание было отложено до установления, в каком полицейском округе было совершено преступление. Наконец, все кончилось. Мы с лейтенантом Трентом поспешили выйти из этого темного, мрачного здания. Как ни странно, на улице сияло солнце.